Их нигде не оказалось. И, наконец, Хиндли, озлившись, велел нам запереть дверь и строго-настрого запретил пускать их до утра. Все домашние легли спать, а я, слишком встревоженная, чтобы улечься, отворила у себя окошко и стала прислушиваться, высунув голову наружу, хотя шел сильный дождь. Решила, невзирая на запрет, все-таки впустить их, если они придут. Прошло немного времени, и вот я различила звук шагов на дороге и мерцающий за воротами свет фонаря. Я набросила на голову платок и побежала предупредить их, чтобы они не стучали и не разбудили мистера Эрншо. Навстречу мне шел только Хитклифф. Меня сотрясло, когда я увидела, что он один. — Где мисс Кэтрин? — закричала я тут же. — Ничего, надеюсь, не случилось? — Она в Скворцах, на мызе, — ответил он. — И я был бы сейчас там же, но у них не хватило вежливости предложить мне остаться. — Ох, допрыгаешься ты, мальчик, — сказала я. — Нипочем ты не успокоишься, пока не приведешь в исполнение свою затею. — С чего вам вздумалось идти на мызу? — Дай мне скинуть мокрое платье, и тогда я все тебе расскажу, Нелли, — ответил он. Я попросила его быть поосторожнее, чтобы не проснулся хозяин. И пока мальчик раздевался, а я ждала, когда можно будет затушить свечу, он продолжал свой рассказ. Мы с Кэти убежали через прачечную, чтобы побродить на свободе, и, завидев вдалеке огни мызы, решили подойти и посмотреть, как эти линтоны проводят воскресный вечер. Тоже стоят каждый в своем углу и мерзнут, покуда их папа с мамой едят и пьют за столом, поют и смеются, и портят себе глаза у жаркого очага. Думаешь, стояли и мерзли, да? Или читали проповеди? А слуга спрашивал у них катехизис? И заставлял их заучивать наизусть целые столбцы библейских имен, если они отвечали неправильно? Вероятно, нет, — ответила я. Они, конечно, хорошие дети. Их не за что наказывать, как вас, когда вы себя плохо ведете. — Брось ты поучать, Нелл, — сказал он. — Все это вздор. Мы бежали без передышки от перевала до парка, и Кэтрин сбила себе ноги, потому что была босиком. Завтра придется тебе поискать на болоте ее башмаки. Мы протиснулись через пролом в заборе, прошли ощупью по дорожке и влезли на цветочную грядку под окном гостиной. Оттуда падал свет. Они не затворили ставней, и гардины были задернуты только наполовину. Мы оба могли смотреть в окно, встав на выступ фундамента и облокотившись на подоконник. И мы увидели... Ах, это было так красиво! Роскошную комнату, засланную малиновым ковром, и крытые малиновые кресла, и малиновые скатерти, чистый белый потолок с золотым ободком. А от середины потолка на серебряных цепях свисали гирлянды стеклянных подвесок, точно сверкающий дождь, и мерцали тоненькие свечки. Старых линтонов господина и госпожи там не было. Эдгар со своей сестрой располагали одни всею комнатой. Ведь это же счастье, правда? Мы почитали бы себя в раю. Так вот угадай, что делали твои хорошие дети. Изабелла, ей кажется, 11 лет, на год меньше, чем Кэти, лежала на полу в дальнем углу комнаты и так вопила, точно ведьмы вгоняли в нее раскаленные иглы. Эдгар стоял у камина и беззвучно плакал. А на столе, визжа и помахивая лапкой, сидела собачонка, которую они, как мы поняли из их взаимных попреков, чуть не разодрали пополам. Идиоты! Вот их забава! Ссорятся из-за того, кому подержать теплый комочек шерсти, и оба ударяются в слезы, потому что сперва подравшись из-за него, ни он, ни она не хотят потом его взять. Посмеялись же мы над балованным дурачьем. Мы их презирали всей душой. Когда... Ты видела, чтобы я требовал того, чего хочется Кэтрин? Или чтобы мы с нею, оставшись вдвоем, развлекались тем, что ревели бы и выли, и рыдали, и катались по полу в двух разных концах огромной комнаты? Я и за тысячу жизней не променял бы здешнего своего положения на жизнь Эдгара Линтона в Скворцах. Даже если бы мне дали право сбросить Джозефа с гребня крыши,